Глава пятая. Одиночество. Первое. В 2 часа пополудни советник Московского попечительного о тюрьмах комитета Алексей Григорьевич Померанский, молодой человек с гладкими черными напомаженными волосами и видами на скорое продвижение по службе, опустил в чернильницу собственноручно заточенное перо и оглядел, нет ли каких соринок, комков, комочков, и, вздохнув и припомнив, как бесстыдно прелестно была вчера милашка Катя, вывел на белом с легкой желтизной плотном листе «Протокол». Это слово начертал, как всегда, с наклоном влево. «Заседание комитета, бывшего под председательством его высокопреосвященства, высокопреосвященнейшего митрополита Филарета». Эти буковки, как им положено, клонились вправо. «Присутствие господ директоров и их превосходительств Дмитрия Михайловича Львова, князя Сергея Дмитриевича Горчакова, Ф.П. Газа». Померанский писал быстро, не задумываясь, словно пером сама по себе водила рука. А он тем временем успевал насмешливым взглядом окинуть собравшихся в доме генерал-губернатора на Тверской господ и каждому из них прилепить едкое словцо. Доктор Поль с его круглыми очочками, лысиной в полголовы и похожим на клюв тяжелым носом, но филин, ей-богу, филин, зычным голосом ухнет сейчас на всю залу. А этот, будто проглотивший аршин полковник, представляющий его высокопревосходительство, генерал-губернатора, который сам в заседании не ногой, такой, знаете, истукан, которому кто-то, должно быть, шепнул, что он вылитый государь-император, и ростом, и выправкой, и голубыми на выкат глазами. И он счастлив, счастьем копии, превозносящейся отдаленным сходством с оригиналом. И на все у него один ответ, с неподвижным, как государя, взором. На усмотрение его высокопревосходительства, тогда зачем просиживай стул? А вот, извольте, еще один персонаж театра русской комедии. Золотников Валентин Михайлович, человечек лет 55, со сладким выражением в лице, умильной улыбочкой на устах под седой щеточкой усов и привычкой беспрестанно осенять себя крестным знаменем. Однако же, не верьте своим глазам, милостивые государи и государыни, ибо всем благопристойном облике пребывает и благоденствует шустрая финансовая крыса, немало натаскавшая в свою нору крыски, женушки и крысяткам, деткам. Главный в комитете знаток законов, а им в Российской империи не числа, и пропадет, всякий сунувшийся в их чищобу пропадет. Ежели станет кричать, то вместе с эхом донесется ему приятный голос Павла Ивановича Пильгуя, сообщающего, что согласно тому номер, параграфу тоже номер и законоположению года от Рождества Христова 1000 Лохматова, вам, сударь, надлежит участь свою принять безропотно и дни жизни окончить в долговой яме, в рубище, отчаянии, беспрестанных слезах. Задумчиво склонив очертаниями подобную яйцу голову с плешью на темени, тоненьким перышком выводит женские туфельки Павел Иванович, о котором, правда, поговаривает, что мальчики привлекают его куда больше, чем девушки. Содом и Гоморрас, господа! Имеется также местная достопримечательность. Источник споров, пререканий, всяческих в комитете несогласий, юродивый. Но не отечественный русский, а заемный, немецкий, доктор Газ Федор Петрович, статский советник, уморительные панталоны которого могут быть дополнены лишутовским клубоком с бубенчиками. Поразительно! Но вчерашним вечером, посреди веселья, шампанского и прочих утех, Катенька наморщила лобик и промолвила нечто о святом докторе, немце, приютившем в своей больнице ее тяжко заболевшую подружку? Господа, честь имею поздравить с присутствием в ваших рядах опекуна не только арестантов, но и падших созданий. Однако оставим бывших сенаторов, старичков со звездами и сотнями душ крепостных, камергера, особ духовного звания, протоиереев, священников, числом, надо бы сказать, 6. Но так как один среди них имеет рост примерно в 3 метра, вполне можно считать за 5,5. 2 помимо поля и газа немцев, 1 по хозяйственной части, 2 по медицинской, губернского стряпчего и прочих припадем к маленькой ручке его высокопреосвященства. Он явился в скуфейке, сняв которую, обнажил голову с мягкими, редкими, темно-русыми волосами. Скуфейку сняв, воздел на нос очки в черепаховой оправе. И сквозь них с печалью экклезиаста принялся обзирать на разложенные перед ним бумаги. Все суета. Пальчики детской ручки передвинули одну бусинку четок, тем другую. Губы беззвучно зашевелились, и общий гул в зале затих. Адамант веры творит молитву. Шутки шутками, но какой же все же надо бы обладать силой духа, чтобы отклонить личную и настоятельную просьбу от государя прибыть на освящение триумфальных ворот? Нарочно посланный к митрополиту передать высочайшие пожелания флигель-адъютант получил ответ: «Слышу! Вообразим ужаснейшее недоумение блестящего генерала свиты его величества, кутилу и беспощадного похитителя женских сердец, стоящего во фронт перед кузнечиком в черном, едва различающего повторный шелест бледных губ. Слышу! Так что...» Изволись передать государю, едва не его запил он в отчаянии. И в ответ шелестит Филарет: «Нет. Пардон, ле дамс ан мсье», произнес на самом деле высокопреосвященный. «А что слышите?» — произнес на самом деле высокопреосвященный. «Но знаете ли, ради чего затеял он весь этот сыр-бор? Подверг себя опасности монаршей немилости? Ведь это, ей-богу, смешно в наш просвещенный век. Языческие боги, всякие там Аполлоны, Зевсы и Гераклы, чьи статуи на триумфальных вратах возбудили в Филарете ревность Илии, зарезавшего на горе кормил 400 жрецов Вала, каково? Не ясно ли, что Вольтер прав, и религии есть губительнейшие заблуждения? Свободный от предрассудков ум — вот истинное достоинство человека. Зевс ли, Мухаммед или Христос, чем отличаются они от рукотворных кумиров? От золотого тельца, от деревянных идолов Пермского края? Все ли вы, господа, читали и все ли подписали протокол последнего перед нынешним заседанием комитета?» Слабым голосом опросил Флорет и поверх очков оглядел собравшихся, особенно долгим взором отметив господина Гааза. Тот был в старом своем фраке с красной ленточкой и крестом ордена святого Владимира на левом лацкане. Крупная его голова была опущена, пальцы рук крепко сплетены. «Пока не пиши», — отнесся к секретарю Филарет, и померанский послушно отложил перо. Тем временем вслед за митрополитом и остальные господа обратили взгляды в сторону Федора Петровича, а господин Золотников даже привстал и смотрел на доктора строго нахмурясь. В последнем протоколе, заметно вздрагивающим голосом, сказал Газ: «Должно было быть отмечено». Он поднял голову и взглянул на Филарета, полуприкрыв глаза сморщенными веками и сразу превратившись в большую, древнюю и мудрую птицу, митрополит проронил со сдержанным раздражением: «Время есть дар бесценный. Прошу вас, Федор Петрович, излагать поспешая». Мое несогласие с господином Протасьевым, как директора комитета, имеющего по отношению к арестантам возложенные законом и нравственностью обязанности как христианина, — Гас перевел дыхание и продолжал, — состоящим чиновником по особым поручениям, не трудитесь. Федор Петрович, господин Протасьев всем известен, — прозвучал скрипучий, как ворота на ржавых петлях, — отметил насмешливый Померанский. Голос одного из директоров комитета Карла Ивановича Розенкирха, эстлянского немца с голым черепом и рыжими усиками на длинном лице. Он как раз исполнял свои обязанности. — А вы, ваше преосвященство? — при этих словах господин Розенкирх учтиво поклонился высохшему старичку, по неведомым причинам снова надевшему черную скуфейку. Ларидж скользнул по нему безучастным взором. «Предвидя могущие возникнуть разногласия, я взял на себя смелость пригласить на заседание комитета господина...» Тут Карл Иванович направил бледный длинный свой нос в лежащий перед ним бумаги, отыскал, кивнул и объявил. «Митусова, губернского правления старшего советника». В углу залы поднялся человек средних лет, довольно рослый и полный, с несколько слащавым выражением смуглого лица. Померанский в ту же секунду нарек его персиком. — И зачем? Как бы не в силах далее говорить, Филарет повел рукой в сторону господина Митусова. — Быв очевидцем, составил подробное донесение о происшедшем. С удовольствием проскрипел Карл Иванович. — Будем слушать, — обратился ко всем митрополит. И, получив от господ членов комитета и от господина директора ГААЗа, в их числе выражение полного согласия, кивнул. — Только не надо, — произнес он и кратко задумался, словно припиная. Бог знает, куда подевавшееся слово. — В подробностях. От краткости изложения убедительность выигрывает. Прошу. Господин Митусов с поклоном выступил на шаг вперед, раскрыл заранее приготовленную папочку и голосом, не лишенным приятной мужественности, начал. «Будучи от губернского правления назначен в пересыльный замок для наблюдения за отправлявшейся в этапы партии арестантов, довожу до сведений господ членов попечительского о тюрьмах». Взглянув на него с неописуемой скорбью, творец шепнул, но каким-то особенным образом, во всяком случае, так что его шепот в всей зале оказался слышнее баритона старшего советника, без сомнений, как отметил насмешливый Алексей Григорьевич, певшего на домашних сценах. — Да неужто, — прошептал митрополит, — вы собираетесь возгласить от Альфы до Омеги? И литургию по нужде дня иногда сокращают, а вы у нас пока мисс не Иоанн Златоуст и не Василий Великий. Это мы тут... «До ночи! Прошу вас, что там стряслось?» Господин Розенкирх кивнул господину Митусову, и тот, отставив папочку, изложил все происшедшее на удивление четко и ясно. Так что перед глазами членов комитета словно бы образовалась картина подготовки партии, стройные ряды арестантов, смирившихся перед необходимостью поспешно шагать через всю страну в неведомую пока Сибирь, и, увы, объявившаяся в стае белая ворона, которая вдруг взбрело заполучить ручные кандалы вместо ножных. Как можно? Списки составлены, под каждым именем обозначено, кто в каких оковах следует, а тут, видите ли, ноги опухли. — Да кто ты таков, чтобы у тебя пухали ноги? Рассудите, господа, пристало ли преступнику сетовать на пухшие ноги? Это мой бог знает, куда укатимся. При этих словах на смуглом лице господина Митусова проступил румянец, лицо же доктора Гааза словно бы передернуло гримаса боли, он, едва сдерживая себя, спросил. — Прикажете понимать, что преступник не человек? — Опять вы за свое, — молвил господин Розенкирх, с видом наставника, да нельзя уставшего внушать прописные истины неразумному воспитаннику. И господин Золотников, осуждающий, покачал головой, не уставая при этом умильно улыбаться. — Его высокопревосходительство учит, что дисциплина — бог! — грянул вдруг полковник, во-первых, неожиданно, а во-вторых, громогласно, как на плацу, отчего все вокруг вздрогнули. Что постановлено, то неоспоримо. — Но позвольте, — вскинулся было господин Поль, но митрополит мановением руки остановил начавшую скотовасью. — Федор Петрович, — со всей строгостью обратился он к господину Газу, — извольте сначала выслушать. — А его сиятельству, — с искусством лицедея переменив тон, ласково сказал Филарет полковнику, — не затруднитесь нынче же передать катехизис мною составленный. Там весьма изъяснено понятие о Боге, который, по словам апостола, блаженный, единый, сильный царь, царствующих и Господь господствующих. Продолжайте, — кивнул он вслед за тем старшему советнику, — но урезайте. И пальчики правой своей ручки указательный и средний дважды развел и сдвинул вот ножницы. Чик-чик. Что до начальника конвоя, — прозвучал далее мужественный баритон, — то прискорбным образом, пренебрегая установленным свыше порядком, при слове «свыше», — заметил Померанский, Филарет недовольно пожевал сухими губами, он был готов удовлетворить незаконную просьбу арестанта. «Се человек!» — как бы про себя достаточно громко пробормотал доктор Гаас, причем так и осталось невыясненным, к кому именно адресовал он выражение римского прокуратора. К милосердному офицеру или к отторгнутому обществом преступнику. По счастью, при отправке партии присутствовал уже помянутый здесь чиновник по особым поручениям при генерал-губернаторе, господин Протасьев, воспитанный в твердых правилах и незыблемых понятиях. Он указал на излишнюю против установленной законом снисходительности и наотрез отказался вносить исправление в постатейный список, и вместо слов «следует в ножных кандалах» написать «следует в ручных кандалах». Ножные, так ножные, точка. И тут, господа, с стороны доктора Гааза началось натуральное противодействие закону, освещенному ходу вещей. Он приблизился к кузнецу. Существо подневольному, обязанному беспрекословно исполнять приказы высших над собой лиц и уже изготовившемуся ковать арестанта. «Отдай!» — прокричал он и протянул руку за кандалами. «Не смей!» — приказал кузнецу господин Протасьев. И тот, господа, застыл в полной растерянности, не понимая, какому из двух совершенно различных повелений ему следовать. Однако, пока он раздумывал, господин Газ приступил к нему вплотную, энергическим движением вырвал у него кандалы, невзирая на протесты бывших при этом возмутительном поступке чиновников. — Да, — многозначительно протянул Павел Иванович Пильгуй и, чуть откинувшись, принялся любоваться вышедшими из-под его пера прелестными женскими туфельками. Алексей же Григорьевич едва не прыснул, приметив три подряд крестных знамений, коими оградил себя господин Золотников. Но ропот в зале прозвучал несомненный, так что его высокопреосвященство вынужден был призвать собравшихся к порядку. После наступившей вслед за тем минуты напряженной тишины старший советник продолжил свой доклад. — Господин Протасьев, — сообщил он, — решительно потребовал от господина Гааза вернуть кузнецу кандалы, на что получил бесповоротный отказ. — Не отдам, потрясая похищенными оковами, — вскричал доктор. — Что скрывать? У многих в ту минуту зародилось сомнение в добром состоянии его душевного здоровья. Мыслимо ли дело, господа, когда в присутствии людей низшего состояния, тем более преступников, разыгрывается столкновение болезненно преувеличенной филантропии с ответственным сознанием долга, аффектации с хладнокровием, стремление к дешевой славе, с честным исполнением обязанностей по службе. Что оставалось господину Протасьеву? Не вступать же ему было на потеху простолюдинов в единоборство с человеком, приступившим все границы приличного поведения? Нет. Собрав кулак волю и сохраняя достоинство, он потребовал незамедлительно доставить в кузницу другие кандалы. На ковальнях кузнец и арестант были охвачены тесным кольцом стражи. Горн запылал, заклепки поставлены, прозвенело несколько ударов молота, и все свершилось во славу закона и в неспровержении недопустимой сентиментальности. Казалось бы, после всего этого господину Газу следовало удалиться, и не возбуждая в арестантах недобрых мыслей о начальстве, сколь угодно предаваться сокрушению чувств. В конце-то концов, почтенный возраст предполагает умение держать себя в руках. Необузданные порывы — удел юности, тогда как старость остужает кровь и дает возможность здраво рассудить о последствиях своих поступков. Ничуть не бывало. Господин доктор как бы вновь вступил в цветущую пору своей жизни, со свойственной ей неудержимой горячностью. Злодеи! Но весь пересыльный замок вскричал он, воздевая к небу руки, и тем самым словно призывая высшие силы покарать господина Протасева и поддержавших его чиновников, среди коих был и ваш покорный слуга. Померанский опять чуть было не покатился со смеху, заметив выразившуюся в смуглом лице Персика готовность пострадать за царя и отечество. — Варвары! — пересказывал далее инсургенцию доктора Газа господин Митусов. — Тираны! Мучители! Снова будто бы пронес сквозь зал порыв ветра, ропот возник, и слышны стали голоса господ членов комитета, восклицавших: — Невообразимо! Какой ужас! Давно пора положить этому конец, писать генерал-губернатору. Почту долгом передать в собственное его высокопревосходительство руки, — рявкнул полковник. Голубенькие глазки Валентина Михайловича Золотникова зажглись злобными огонечками. Господин Пельгуй, холодно прищурившись, принялся рисовать теперь же не туфельку, а ножку в туфельку обутую. Карл Иванович саркастически улыбался. Доктор Поль бросал доктору Газу сочувственно укоряющие взгляды. Губернские стряпчие Дмитрий Александрович Равинский, добросердечный молодой человек, ободряющий Федора Петровича, кивал. Само собой, все ждали слова от Филарета. Но пока мисс ничего не выражающим взором он глянул на рассветшего в лучах внезапной славы господина Митусова, едва слышно спросил: — У вас все? — Ваше высокопреосвященство, я завершаю. По моему впечатлению, совлекая с носа очки и протирая их белой тряпицей, заметил доктор Поль, — господин старший советник ощущает себя трибуном в Римском Сенате. — Завершайте. И Филарет передвинул на четках бусинку. — Завершайте. И следующее детскими его пальчиками передвинута была бусинка. — А то у нас дел, помоги Бог управиться. — Два слова, — кивнул господин Митусов. — Лица! Вслед за тем воскликнул он, и у него самого лицо, очевидно, изменилось, словно увидел перед собой палача, привидение, кредитора или еще что-нибудь необыкновенно страшное. — Лица у них! — он указал на огромные окна залы, за которыми в этот чудный летний день кипела Тверская, катили экипажи, сновал народ. А в кафе под шатрами сидели молодые господа в шелковых цилиндрах, черных перчатках и узких панталонах и потягивали через соломинки ледяное шампанское. Все, однако, поняли, чьи именно лица, — имел он в виду. — Это был, — расширив без того большие карие глаза, — промолвил господин Митусов, — зародыш пугачевского бунта. — Я вам клянусь. — Именно. Против всех господ чиновников, против власти, может быть, даже против государя. Такое негодование, такая ненависть, такая ярость. Преступники, возбужденные безответственными речами. Я решительно требую... Он запылал и вскинул голову. — И я, и господин Протасев, и все чиновники, все, чтобы господин Газ был отставлен от этапов. Следует, наконец, господа, исполнить намерение, какое высказывал еще генерал Капцавич, прекратить вредную филантропию преувеличенного филантропа, удалить из пересыльного замка, а также из тюремного дела вообще. Само его присутствие, елейные речи, обмен поцелуями с каторжниками, потакание преступникам — все это, господа, должно быть вырвано с корнем. Так... — одернул он полы форменного серого сертука. — Рачительный хозяин вырывает сорняк, дабы не погубить добрые всходы. — Театра не надо! — весело подумал Алексей Григорьевич и как в воду глядел. Карл Иванович будто в партере дважды приложил ладонь к ладони и дважды воскликнул голосом, правда, весьма уверенным. — Браво! Браво! И господин Золотников, Валентин Михайлович, предварительно перекрестившись, тоже хлопнул ладошками. И полковник, несколько подумав, ударил однажды, но довольно звучно, и другие господа. Среди всего этого поднявшегося после заключительных слов старшего секретаря и прежде неслыханного в заседаниях тюремного комитета возбуждения, один Федор Петрович сидел неподвижно, как изваяние. Пребывал ли он в глубокой задумчивости, был ли до нельзя обескуражен, огорчен, оскорблен, наконец, кто знает. Быть может, погруженный в свои мысли, он вообще не слышал о себе, что он сорняк, и он лежит выплыть из огорода. Не слышал и не видел нарочитых знаков одобрения, каковыми его коллеги без меры осыпали господина Митусова. Не замечал и дружеских кивков доктора Поля, тревожно любящего взгляда доброго Дмитрия Александровича Равинского, и благословения, которым ни от кого не таясь его осенил крошечного рода священник. Крупная его голова была низко опущена, на просторный лоб набежали морщины. Сильные руки, которыми несколько дней назад он вырвал у кузнеца кандалы, теперь покойно лежали на столе. С особой пристальностью наблюдавший за ним Алексей Григорьевич Померанский никогда не отмечал себе расположение к чувствительности. До Катеньки, к примеру, любезно его сердцу подружкой была Танечка, премилое создание, с кудрявой головкой, прельстившись, однако, толстым кошельком вдовца 53 лет и ушедший к нему на содержание. Расстроился ли Алексей Григорьевич? Познал ли над собой помрачение жизненных небес? Вздохнул ли с горечью, что вся суета-сует и всяческая суета? Отказался ли, пусть на время, от собрания веселых друзей и подруг, от сладости любви? Ничуть. Вместо одной вакханки другая, чтобы не быть счастливым лишь во сне. Но сейчас, глядя на Федора Петровича, который был ужасно непередаваемо одинок в этой зале, одинок не одиночеством чужестранца, человека вдали от отечества, немца среди русских вовсе нет. Немец Розенкирх среди наших русаков как рыба в воде. Агас и в Германии был бы одинок. Отчего? Он испытал какое-то непонятное, неведомое прежде стеснение сердца. Ничего бы он так не желал в сей миг, как возможности подойти к Федору Петровичу, пожать ему руку, ту руку, которая бесстрашно поднялась в защиту растоптанного человека, и промолвить как лучшему из друзей. Не печальтесь, мир всегда гнал святых. Тут господин Померанский покраснел буквально до корней своих черных напомаженных волос и оглянулся в испуге. Не угадал ли кто, в особенности же Филарет, тайных его мыслей? Да и откуда, черт побери, они в нем? Мир всегда гнал святых. С чего это он взял? Алексей Григорьевич еще раз взглянул на доктора Газа, вздохнул и опустил глаза. «Врачу!» С едва заметным движением в лице молвил Филарет. «Исцелись сам!» Эти слова Федор Петрович услышал и негодующе вскинул голову.